Эта идиллия длилась недолго. Беременность давала себя знать, Вера страдала. Мигрень, зубная боль и разные невралгии мучили ее. Она днями лежала, забросив все хозяйство на руки Лизаветы. Надежда Васильевна, конечно, помогала дочери, но ей так трудно было оторваться от собственного гнезда, от любимого мужа, от работы. Она готовилась к летней поездке по провинции и с упоением разучивала новые роли. Для Веры оставалось немного. Теперь Вера еще дольше спала поутру, потому что ночью ее мучила бессонница. Оборону было жаль будить свою девочку. Храп мужа доводил Веру до слез. Нередко она убегала в гостиную и спала на диване, как в первую ночь. Она вставала в полдень, когда барон возвращался из канцелярии полка. Это был обеденный час, и нужно было вместо шоколада кушать щи и гречневую кашу, любимое блюдо барона. Но Вера ничего почти не ела. После обеда барон спал часа полтора. Выпив стакана три крепкого чаю со сливками, он спешил в казармы, а вечером уходил в клуб. Если он возвращался поздно, Вера уже спала. Так сложилась их семейная жизнь. Весь досуг в праздники барон посвящал дрессировке пуделя и возне с птицами. Для жены оставалось немного. Сначала барон стеснялся оставлять в одиночестве молодую женщину. Но, заметив, что муж скучает без карт, Вера ласково гнала его в клуб. А у него не хватало мужества отказаться. Таким образом, уже на пятом месяце своей женитьбы барон по-старому стал завсегдатаем клуба. И это Вера приняла безропотно. «У всех так», — думала она. «Все офицеры либо на бильярде играют, либо в преферанс. Никто не сидит дома. А жены их собираются друг у друга и сплетничают. Нет, этого я не хочу». Ссылаясь на нездоровье, она понемногу совсем отстранилась от дамского общества. Сначала этого не поняли, а поняв, не простили. Вера вообще пришлась не ко двору в офицерской семье. И только много спустя Вера поняла, как искусно умеют мстить обиженные женщины и сколько в их злобе разрушающего яда. Пока в своей наивности она ничего не боялась. По-прежнему не вынося безделья, Вера целыми днями шила, вышивала в пяльцах, рисовала, играла на фортепиано. Только петь уже не могла. По вечерам читала запоем. Когда ей было лучше, она всегда шла к матери. Это были лучшие часы ее жизни. Здесь она очами души читала захватывающий роман. Домой ее провожал Хлудов. Она шла, опираясь на его руку, невольно замедляя шаг. Он вел ее осторожно, с трогательной заботливостью. Сначала они обменивались незначительными фразами. Потом она разговорилась. Она всегда старалась говорить о матери, чувствуя, что он не устает ее слушать. Таким образом, она поделилась с ним всеми впечатлениями детства, самыми нежными и самыми жуткими. Один раз, это было уже весной перед Пасхой, они вышли из дому, и в лицо им пахнула влажная весенняя ночь, полная смутных обещаний и смутной тревоги. «Расскажите что-нибудь о себе», — робко попросил он. И с радостным трепетом она рассказала ему о своем выступлении перед публикой в Эсмеральде, о незабвенных минутах, пережитых за кулисами, о своих несбывшихся мечтах. Он был взволнован. Он даже остановился, не замечая этого, и глядел на нее своими темными, глубокими глазами, сочувствуя и жалея. О, она это чувствовала, хотя он молчал. «Почему же вы не пошли на сцену?» после долгого молчания спросил он. «Разве есть в мире что-нибудь лучше театра? Как вы могли от этого отказаться? Боже мой, Что вы сделали с собой?»